Меня так с рождения никто не оскорблял. Чувствую, до денег он добрался и руку назад тянет. А пачка толстая, и вытянуть он ее обратно никак не может. Там еще и цепочка для мамки. Велели мне привстать. Я поднялся, схватил рукой лезвие ножичка, да и сломал его. Это ж плевое дело, каждый знает. Старый отшатнулся, а у молодого рука все в моем кармане. Накрыл я его руку своей свободной, а другой продолжаю отломанное лезвие держать. Ну, молодой и заскулил по-волчьи. А я их очень не люблю, волков-то. Быстро из-за голенища сапога, а они у меня на меху, классная вещь. Достал свой нож, а сломанный на пол бросил. У моего походного длина четверть метра. Лезвие так просто не сломаешь. Девчонки на стуле как никогда и не было. Извините. Молодой стал просить прощения и всю руку из кармана дергает. А из-за соседних столиков народ встал и вышел. Скоро в кабаке никого не осталось. Только я, парень с рукой в моих штанах, и толстый мужик за перегородкой, что пиво продавал. Я ему: «Отпусти деньги». А его заклинило, прям как нашего прапорщика. Глазами моргает, руку тянет, чую вместе с пачкой. Ну, пришлось наколоть его немного. Слушатели замерли. Тулуп его я проткнул слегка. Перепугался, закричал. Не понял шутки, думал, я всерьез его зарезать решил. Деньги выпустил, руку выдернул и бежать. Потом я там так до самого автобуса в кабаке и просидел. Народу мало, хорошо, и туалет у них кафелем выложен. Красота! Одного я не понял, зачем же она про деньги сказала. Ведь я ее пивом собирался напоить, от чистого сердца, за просто так. От души. И обозвалась почему? Генка зааплодировал. — Леха, ты феномен! — Чего? Простаков никогда раньше не слышал такого слова. — Это ты по-английски? — Не знаю. — А я тебя по-английски могу ответить. — Как это? — Fuck you! Последние сутки развернулся настоящий фестиваль на отдельно взятых четырех койках. В небольшом закутке пробивалась и прожиралась последняя Лешкина тысяча. Прапорщики до сегодняшнего дня от бутылочки пива не отказывался, но водку брать никому не разрешал. Пацаны все равно оглушили, неофициально, и обходилось без последствий. Вечером, накануне прибытия в Самару, а ожидалось оно утром в 9:50, Маслоедов решил устроить послабление. «Ну-ну-ну, как водку будем?» Народ просто-таки осел на дно. Неожиданная приятность, надо сказать. «То-то только по 50 граммов, и все, баньки, за-за-завтра в 10 нас встречают. На вокзале». Леху еле растолкали. Генка, не церемонясь, хлыстал его по щекам. Наконец, когда тот очухался, он дал ему глотнуть воды из пластиковой бутылки. Разодрав красные с перепоя глаза, Простаков посмотрел в маленькое окошко пассажирской будки, установленной на ЗИЛ-131. «Уже Самара?» Генка постучал кулаком по толстой лобной кости. «Очнись, идиот! Какая Самара? Мы там 2 часа назад были. Это Киржи. Уже в часть приехали». «А чего, меня несли? Я ничего не помню». «Хорош сидеть, ты последний. Уже все вышли». Леха резко поднялся, зашатался и пошел к выходу. Генка подхватил за ним небольшой пакетик с туалетными принадлежностями. По совету брата Леха не взял с собой ничего, только деньги на дорогу, а дорога прошла под пивом, как во сне. Вроде вчера еще дома уснул, а проснулся, бац, в части. Подойдя к двери, Простаков решил прыгнуть вниз, не пользуясь лесенкой, и прыгнул. В голову садануло откуда-то изнутри. В глазах потемнело, голова закружилась. Для того, чтобы не упасть, он схватился рукой за будку. «Быстрее!» — рявкнул Маслоедов. Зрение медленно возвращалось. Лехе приходилось уже несколько раз строиться, поэтому он знал, куда ему нужно становиться. Став первым, он попытался замереть, что оказалось не так-то просто. Земля звала его в свои объятия, и огромному сильному организму пришлось вести нешуточную борьбу с вновь проснувшимся после выпитой водички зеленым змеем. Рядом с прапорщиком перед строем стоял какой-то мужик с четырьмя звездочками на погонах, по две на каждом, с журналом в руках. Что такое? У прапорщика под глазом Простаков увидел серьезной величины фингал. Кто же ему так? Вот это вдарили! Маслоедов старался стоять по стойке смирно. Взгляд его не отличался ясностью. Впрочем, у привезенных в часть парней кристального взора также не наблюдалось. «Сколько же мы вчера ужрали? Может, помнит кто? Надо выяснить ради интереса. Давно меня так не развозило». Весеннее солнышко пригревало, настроение медленно улучшалось, и чего не постоять в такую погоду в строю на солнышке? Красота! Сынки, ласково, как показалось Лехе, обратился к вновь прибывшим военный с четырьмя звездочками на двух погонах. «Вы напоминаете мне осиновую рощу, ветреную погоду». «Смиренно!» — неожиданно рявкнул он, и набухавшееся отделение новобранцев вздрогнуло, на мгновение замерло, а затем снова принялось раскачиваться. Кто куда? «Простаков!» До Лехи дошло, что его вроде зовут. Он встрепенулся, пошатываясь, вышел из строя и подошел к офицеру. «Чего?» — спросил сын Сибири, нависнув над мужиком с журналом, словно бык над ягненком. Почему-то офицер отступил на шаг и начал орать. «В строй! Встать в строй, солдат!» «А чего же звал?» — обиделся Леха. «Пришлось развернуться и идти на место». «Стой кругом ко мне!» Мужик определенно начал выходить из себя. Тяжело вздохнув, Простаков снова подошел к офицеру. «Резче, резче надо команду выполнять, товарищ солдат!» Неожиданно пришлось рыгнуть. Выдох пришелся в лицо горлопану. «Вытрезвитель, немедленно!» «Вытрезвитель!» — бубнил Леха, лупая глазами. «За что? Я почти трезвый! Молчать!» Леха посмотрел на прапорщика, ища поддержки, но тот почему-то улыбался. Он поднес руку к лицу, чуть дотронулся до синяка. Тут Простаков сник. «Я ничего не помню». «Там вспомнишь», — продолжал орать разошедшийся не на шутку офицер. Первым делом, сев в камеру, рассвирепевший новобранец с третьей попытки отодрал решетку с окна и бросил ее на пол. Потом подошел к фронтальной решетке из стальных прутьев и деформировал ее в нескольких местах. Каждая из сплошных боковых перегородок, ограничивающая размеры камеры, получила по мощному удару кулаком. Пацанчику, охраняющему арестованных, Столько дури в одном теле видеть еще не приходилось. И он благоразумно сжимал рукояточку штык-ножичка и помалкивал, глядя на неистовство Кинг-Конга из Красноярского края. Выпустив пар, Леха сел на нары и уставился в одну точку. Отверстие в полу предназначено для оправления естественных надобностей. Прошло вряд ли больше часа, и к камере кто-то подошел. Леха повернул голову.